«И что вы тут тогда забыли?» Заноза все это время молчала и просто шла рядом, поедая мороженое. «Учиться не заставляют, что я, кажется, сейчас исправлю. Пакетик с мороженым купили, что ей еще надо?» «Вот, ничего, как тебе сказать, в идеале ничего и просто буду наблюдать, но жена уговорила, если что вмешаться, кажется, я подкаблучник, но у нее такая милая мордашка, черт, во что ты, конечно, не скажешь». «Почему же?» «Скажу, но с тебя тогда репетитор, как в прошлый раз». Обжора вздохнула, но это было все проявление недовольства. «Правильно понимает, что все равно заставлю, необразованный демон в мире людей, нонсенс, не вопрос», согласилась моментом. «Ну да ей то что, не она ее учить грамоте и счету будет. Ты здесь из-за Старк?» — подумала, кивнула. «Вот, мы тут даже из-за одного и того же. Зачем могу интересоваться богатой и известной, но все же обычной женщиной? Ну обычной, гения ее уровня я бы не назвал. И я могу задать тот же вопрос тебе, она из Гидры или нет? В любом варианте, было бы странно не оберегать ту, кто придумывает высокотехнологичное оружие. Расточительно. Ее держали и похитили крайне интересные личности для моей конторы. И у нас есть общие интересы в паре сфер. В оружии, точно же в оружии. Моя милая женушка не хочет, чтобы Старк умерла. А есть основания, тон не изменился, лицо тоже, но по походке стало понятно, она напряглась. А что нету? Ты дуру-то не строй, это твоя работа знать об опасностях, тем более, что ты тут из-за нее. Много покушений уже предотвратили, 5 даже ответила. Удивительно. Ну вот, сама видишь, помолчали. Она даже улыбаться перестала. Тебя в список угроз включать? Сдалась мне ваша миллиардерша, отмахнулся я. Но ты же все равно включишь. Включу. Зачем тогда спрашивать? Работа такая. Спрашивать и интересоваться. Угу, шпионить и оберегать. Серьезно кивнула. А ну да щит же. Думал, с Калсон по городу погуляю или в их штабе посижу. Но, не срослось. А дело было так. Идем, вечереет. Скоро думаю отправить занозу учиться к агентам Калсон. А то расслабилась и тут она выдает. Старший, я чувствую магию. А я вот не чувствую. Где, и какую? Там, указала в сторону пляжа, кто-то строит портал через зеркальное измерение. Даже так, у дома Старк, задумалась, к чему-то прислушалась и кивнула. Кажется, не зря ждал. А Калсон уже кому-то звонила. Примечательно, ведь заноза, вообще-то, говорила по-русски. Но ее явно поняли и уже работали. Ну, а я входил в ее портал. Любопытно же, на месте меня ждала арка портала, из нее выходили люди в черных одеждах, лица скрыты под масками, даже глаз не видно, оружие, правда, холодное. Я от такого уже как-то отвык, ну, Асгард не в счет. Последним вышла фигура, вращающая руку. Рука остановилась и портал быстро сжался, любопытно. И кольцо у него на руке, любопытное. Портал как-то был связан с ним, только я не разобрал как, что неудивительно. Стоим, смотрим друг на друга. Нас двое, их пятеро. Судя по фигурам, 4 женщины, и тот, что делал портал, мужчина. Шестеро. А я ее и не заметил. Убийцы. Не люблю убийц. Шестая, видимо, под иллюзией не слабой, подкрадывалась сбоку. У нее был топор. Теперь у нее нет топора, и руки. Ее держит за горло моя демоница, в своей рогатой форме, и заноза уже в процессе прижигания ее культи. Запах паленой плоти. Приятный запах. Хорошо мне знакомый. Крик оборвался, неудачница потеряла сознание и была отброшена. И тишина. Пришедшие смотрят на нас, я смотрю на них, а заноза рассматривает свой новый топор. Я запретил ей убивать, а вот калечить не запрещал. Демоны изворотливы. И вот начать бы переговоры, но тут в мое сознание врывается взволнованный крик Петры. Возвращайся. Тут Роук. В школе случилась беда. Вовремя. Ну ладно, действуем быстро. Я не знаю, кто вы, я считаю до 5. Затем мы с моим демоном вас убиваем, или вы в течение этого времени сваливаете и не пытаетесь убивать Старк. Я начинаю. 1, переглянулись, 2, что-то показывают друг другу знаками, 3, бегут на нас, ну это их выбор, 4, я не просто так продолжаю считать, пусть подойдут, маг тоже бежит, это прекрасно, 5, нити полетели в цели по земле, еще на счете 2, а на 4 клинки создались на моих руках. Кажется, меня, одетого с виду в футболку и шорты, не считали большой угрозой. Зря. И внимание уделяют только клинкам, тоже зря. Вот занозу опасаются не зря, но это им не поможет. Возможно, они были мастерами боевых искусств или мистических. Я не знаю. Тот с кольцом точно был магом, но сильно или нет я не узнаю. Их оружие не слабо фанило энергией, не так сильно как топор, но не сильно слабее. 5 нитей, 5 целей, 4 из 5 не обратили внимания на них, ровно до момента, как те, вибрируя, затянулись на их шеях, и я их легко обезглавил. А вот последняя из них, с парой сейф, даже смогла добежать до меня, полностью избежав всех нитей. Она как будто предвидела их движение, может, так оно и было, не знаю. Но от клинка, что проткнул ей сердце, это не спасло. Я был банально быстрее. С трупов я взял лишь то кольцо и шагнул в диск портала. Все так же скалящиеся демоницы, кажется, ей понравился ее новый топор. Маг ушел, так и не узнав, что убил 2 перста руки с их фалангами. Как не узнает и того, что они смогли бы убить Ташу. Только, что будущее стало чуточку светлее, но лишь малость. Таша Старк принесет не только свет в этот мир. А мага ждали дела поважнее. Он ушел, сопровождаемый тихим смехом младшей на границе мироздания. Глава 7. Многие самые важные в жизни события нередко происходят крайне буднично. Вышли из портала на заднем дворе, приняли привычный облик, с поправкой на погоду, ну для занозы облик не шибко привычный, ей как-то с рогами и хвостом сподручнее, но будем считать именно так, и в отличие от меня, она не может изменить футболку и шорты на более теплые штаны и джемпер. Кажется, у нее есть пространственное хранилище. Куда она дела топор? В доме меня ждала колоритная компания, и немалая. Логан, Лаура с матерью, Роук, ай тебе привет, Бобби. Как я рад тебя видеть. Стой ближе к Роук. Молодец. Да, ревность. Я отвлекся. Все нервные и одеты. Ну, пожалуй, по-домашнему. Лаура вообще в пижаме животного. Не, тут, конечно, уже стемнело, но как-то рано для пижамы. И со школы путь не близкий. Ну и на улице не то, чтобы тепло. В доме, благо, не шибко холодно, но надо будет сделать теплее. Вон заноза пробежала мимо всех наверх, явно переодеваться. Роук была не в себе, ее колотила дрожь. Петра усадила ее к себе на диван и в момент моего появления пыталась успокоить. Бобби крутился рядом с ними. Лаура изображала бравого солдата и стояла на вытяжку рядом с матерью. Логан был спокоен, сидел на втором диване и дымил. В его рубахе были видны пулевые отверстия, но это его не беспокоило. Кстати, в пижаме Лауры тоже парочка дырок были. Ну и что у вас случилось? Начал я сразу, как вошел в гостиную, где были гости, и нервная Петра. О, вы быстро! Обрадовалась она, провожая взглядом демоницу. У тебя столько паники было в голосе, что я порешил пятерку неизвестных убийц и сразу отправился сюда. Каких убийц? Глаза ее надо было видеть. Не могу перестать над ней издеваться. Я не разбирался. У них были мечи и они владели магией. Но может, мне уже расскажут, что случилось. И мне рассказали, говорил Логан, сразу видна военная выдержка, даже проблемы с памятью ее из него не выбили. Сидит на кресле, пьет кофе, курит сигару и излагает факты. На школу напали, часть детей и преподавателей поймали, часть удалось вывести, но они в другой группе с колоссом и зверь. Профессор и циклоп еще утром отправились на встречу с Уиллой Стрейкер, вот тут не понял, она еще жива? Вы там чем эти недели занимались? Но вопросы потом задам. Джинсора улетели утром за каким-то мутантом, который напал на президента. Серьезно? А почему СМИ молчат? И откуда вы об этом узнали? По мере рассказа, атмосфера немного улучшилась. Петра организовала напитки, все расселись, даже мелкий солдат был усажен матерью себе на колени и обнят. Ну, а я начал задавать вопросы по существу. Неожиданно, но убивать или похищать целого генерала – нехорошо и опасно. Не согласен, но черт с ним. Переговоры были как раз, дабы все выяснить, они, блин, с Шарлин еще и знакомые. Узнала о нападении Шарлин через Церебро, видимо, крайне полезная вещь. Кто напал, вот тут непонятно. Знаков различия не было, но явно военные или бывшие из них. Старались брать живьем. Кого не могли, начинали палить из автоматов. Были жертвы или нет, не знают. Колоссу на пули по барабану, Логану и Лауре в целом тоже. Зверь руководил эвакуацией, других опасных преподавателей на момент нападения не было, а среди детей и бойцов кроме Лауры нет, у них все же школа, а не военный лагерь. Почему меня это вообще должно волновать? Кроме как очевидного, в виде беспокойной идеалистки Петры и Роук, опять похитили Джубили. И это точно. Видели, как ее захватили, буквально на глазах Лауры, та даже спасти пыталась, но не смогла. Я уже раз за ней влез и влезу опять, в любом варианте. Да и дети, мой бзик никто не отменял. Так она у нас, движется на запад, быстро движется, вертолет, видимо. Логан все изложил и вновь затянулся сигарой. Сижу думаю, а в этот момент в дверь начинают стучаться, настойчиво так, откройте полиция, а этим тут, что надо. У когтистых начали вылезать когти, не надо резких движений, и не нападайте, кажется послушали. Так точно, командир, а ты как догадалась, что я это я? Ты же меня безликим только видела, вон как ее маман напряглась, а вот Логан даже бровью не повел. Так, потом узнаю, хотя чему я удивляюсь, я тот еще великий конспиратор, вот совсем не мой профиль. Надеюсь, гидра с щитом на меня не быстро выйдут. Открываю дверь, на пороге пара полицейских в форме. Меня напрягает, что их тут гораздо больше, и они хотят обойти дом. Чем могу помочь, офицеры? Одна из женщин начала. Мы разыскиваем опасных террористов. По нашим данным, это их машина, она указала на машину перед домом. Ну хотя бы не у гаража, не проблема. И что вам надо от меня? Переглянулись. Мы полагаем, что они в вашем доме. Террористов тут нет, только мутанты и школьники. Мы вынуждены настаивать на осмотре. А ордер есть? Местные порядки я узнавал. Без бумажки вон те лезущие через забор являются преступниками. И ведь даже не скрываются. Да, удивительно. Давайте я с ним ознакомлюсь. Прошу прекратить попытки ваших коллег перелезть через забор. На заднем дворе у меня очень редкие виды растений. Их ждут большие проблемы, если они туда полезут, вплоть до смерти. И можете осмотреться в доме. Переглянулись, сообщили по рации остановиться группе захвата. Да, их тут немало. Зашли, прошли по первому этажу, пошли на второй, ходили вдвоем, видимо прикрывая друг друга, так как оружие они тоже достали. Спустились в подвал, посмотрели на задний двор. Стоят, говорят по рации и удивляются пролету. Извинились и вышли, ждать эвакуатор для транспорта беглецов. Как я этого добился с помощью иллюзий, рассказывать думаю не надо. Толкать людей, чтобы не столкнулись, правда пришлось. Кое-кто не понял, что их не видно и не слышно. Тут еще и Петра быстро сообразила и тоже помогла. Хорошо, что гостиную, где было большинство, с улицы не видно. Да даже если бы и было видно, пусть докажут, что тут кто-то есть. Вот ордер, кстати, любопытный. Надо бы запомнить и имена, и причины в нем написанные. Есть у меня знакомый слепой адвокат. Ей такое будет крайне интересно. Думаю, адвокаты в текущем деле вообще понадобятся, хотя бы в конце. Просто вот в чем интересность. По закону о терроризме они могли бы вломиться, но у них есть ордер, в котором они разыскивают подозреваемых, и он оформлен именно на обыск моего дома. На школу напали чуть меньше, чем 2 часа назад. А тут уже есть полиция, что ищет по горячим следам. Акция спланирована и спланирована хорошо. Не удивлюсь, что он подписан был раньше, чем напали на школу. Так, надо подумать, что мы имеем. На главный центр скопления мутантов в этой стране напали. О них знали? Даже если ты великий телепат, думаю, шило в мешке утаить не вышло бы. Почему сейчас, Страйкер? Генерал, маловато для разрешения тайной операции по нападению, тем более на школу с детьми. Свои не поймут, если узнают. Нападение на президента, ну, чем не повод? Но при чем тут школа? И еще сокрытие информации. Многовато совпадений. Я сидел и излагал свои мысли. Меня слушали, не перебивали, даже не вставляли комментариев. Хотя кому тут спорить и вставлять? Ученый, ребенку без социальных навыков, школьникам, воину, да буквально костей. А затем я подумал о уже заданном вопросе. Почему Страйкер жива? Сестренство не пацифисты, и они еще один центр с мутантами. Так, нужна информация. Удивительно, но телефон взяли буквально на втором гудке. Кто это? Голос незнакомый, как будто синтезированный. Привет, Синика же, если это ты. Я тут за долгом звоню. Как-то в парке ты мне задолжала. Слушаю, мне ответил уже другой голос, более знакомый и абсолютно безэмоциональный. Хотел задать пару вопросов, если ты не против. Не знаю, в курсе ли ты, но одну школу нашей общей знакомой посетили крайне интересные люди. В форме, да при оружии. У вас там все спокойно? Нет, ожидаемо. Я бы не отказался от информации и, может быть, взаимопомощи. В трубке молчали. Через минуту все же я услышал ответ. Я буду у тебя через час, может полтора, и трубку повесили. Это что же, где я живу уже все знают, а у меня защита недоделанная. Кому ты звонил? А с чего такая враждебность когтистой? Сестринству мутантов. Не одни вы, видимо, попали под раздачу. Кстати, связь с Джин и Арара есть? Или они могут вас найти? Есть передатчик, но у него небольшой охват. Думаю, они нас как итог найдут, да и твой дом одно из возможных мест встречи. Даже так, ну и замечательно. Предлагаю поесть. В ответ на мое предложение очень громко заурчал желудок Лауры. Вот, точно надо. Еще бы она смутилась от этого, а не вытянулась по струнке, как образцовый солдат. Эх, на пустой желудок много не навоюешь, а враг не близко. И врагу нужны живые мутанты. Зачем? Вопросы. Надо немного расслабиться и подумать. И я был не один в этом мнении. Нярла обрела свою человеческую форму и загробастала под руку Роук. Что примечательно, она находилась точно между Бобби, что на данное действие разинул рот, и Роук. «Да кто вы такие?» – не выдержал Бобби. Ответов он получил несколько. «Командир», – тут же отчеканила Лаура. «Не враги», – пожал плечами Логан. «Я тоже лишь пожал плечами и добавил. Я тут живу, вы у меня дома и я вам помогу». Еда готовилась, угрюмые мутанты постепенно оживали, я тратил силы на их сокрытие с улицы. «Если я не вижу слежки, это не значит, что ее нет, лишним не будет». Роук была оккупирована с двух сторон, с одной Нярла, с другой Петра. Последняя вспомнила, что та ей теперь не угрожает, ну, сильно не угрожает. Отток сил есть, но с ее выносливостью, она заметит его не скоро. Сидит, успокаивает. На это, открыв рот, смотрит Бобби. Перчатки то-то сняла. «Я слушаю доклад Лауры. Обсуждение кончилось, начальство относительно свободно, можно и доложить». Даже разрешение спросила, так что именно доклад, она повинилась, что не заметила проникновения, не отреагировала подобающе и смогла обеспечить защитой только Роук и свою мать. Ох уж это чудо мелкое, командир, во время нападения, я не смогла вывести Джубили, мои действия могли поставить ее жизнь под угрозу, была вынуждена отступить. Вот так она пояснила свои действия в школе. То, что она сама чуть не попалась, ее не сильно волновало, как и то, что прорываясь она была под действием снотворного и не могла нормально даже мыслить. При этом нашла Роук, поделилась с той своей силой, отбила ее от пары нападавших, изрезав их, а затем еще и мать свою нашла и вывела обеих к Логану. В дверь позвонили. Я прервал мелкую жестом. «Ты в любом случае умница». И пошел открывать. На пороге стояла моя сестра в привычном деловом костюме. Вот только привезла ее не служебная машина, а такси. И наличие эмоций на лице сразу выдавало, что вот это, точно не она. «Привет, братишка». Не ждал, а я приперлась. Радость в ее голосе и на лице ужасно непривычны. Я поморщился. «Заходи, и ты явно раньше не видела мою сестру, да? Так заметно?» Глазками хлоп-хлоп, голову на бок, и улыбается. «Бэйрэрэр». Ни один ее знакомый бы не повелся. Ну или испытал когнитивный диссонанс, видимо, вживую не видела. ХМ и рост чуть ниже. Но так-то хорошая маскировка. Она лишь пожала плечами и зашла в дом. На реплику разуться, обувь на ней просто пропала. Да точно, она же формально голая. Считать ее эксгибиционисткой, а ведь Нярла тоже делает одежду из своей плоти. Логан принюхался и напрягся. Тон его был сух и враждебен. «Давно не виделись, мистик. И тебе привет, Логан». Она ответила ему той же монетой, но так хотя бы на сестру похоже стало. «Кажется, они друг другу не нравятся, но мне без разницы. Расскажешь, что случилось у вас?» Перевела взгляд на меня и сказала. «Магнета и саблезуб пропали неделю назад, когда отправились за Страйкер. От них не было известий. И сегодня днем на нашу базу напали, среди нападавших был саблезуб. Какая интересная информация». Дальше пошли подробности, часть, как и в школе, смогли скрыться, но больше половины их не такой и большой общины захвачены. И это при том, что они успели узнать о нападении за десяток минут, благодаря силе одной из мутанток. Поведение их бывшего соратника было странным, отчего она почти уверена, что это либо работа сильного телепата, либо другая форма контроля разума. «Со мной сейчас только жаба и пузырь, остальных мы отправили в убежище, а она крайне сильна морально, или хорошая актриса, рассказывает, как все плохо, но при этом беспокойство незаметно, и крайне собрано. А интересно получается, на них напали еще раньше, чем на школу, более того, всего через час после нападения на президента. Ну зачем мутанты, понятно, можешь контролировать других, значит надо обзавестись арсеналом. Смущает, как активно действуют, и факт пропажи Магнета и Шарлин. Как этих монстров смогли повязать? Ладно, Шарлин, могли и убить. Телепатия не спасет от пули снайпера, а Магнета, вот это очень настораживает. Вообще по-хорошему, слить всю эту информацию в прессу, и смотреть, как местная свежеизбранная верхушка выпутывается, но доказательств нет, видео с камер в захваченной школе, думаю, давно подчищены. Места, где держат мутантов, нет, но это временно, да и если было бы, концы в воду и делов. Печально. Это, кстати, не мои мысли. Мистик услышала мой совет про прессу, как и магнета, еще в прошлый раз, но сделать ничего не вышло. Ну, место я вам найду. Если всех свозит на одну базу, то это не проблема. Все перевели взгляды на меня. Ты можешь их найти? Да, мистик, могу, но скажу немного другое. Я могу найти Джубили, поправил я. То, что так или иначе, могу найти любого, к кому прикасался, уж извините, но промолчу, хотя бы направление я определить смогу. Ну, в рамках материка точно, и она не близко, очень не близко, и все еще движется, ее ободок на ней, что сильно облегчает задачу. Да и снять его без проблем могу только я, да его хозяйка. Сомневаюсь, что обычный с виду ободок будут пытаться снять. Так чего мы здесь ждем? Молодость. Билли, а на чем нам сейчас на ночь глядя добираться? Вам лучше сейчас отдохнуть и поесть. А когда я смогу локализовать точку, уже думать. Плюс ты с чем собираешься нападать на очевидно военный или около того объект? Кстати, ту же Лауру я в бой не пущу, и ее мать не боец. Роук, без чужих сил тоже не сильна. Остаются я, Логан, мистик с ее товарищами, да ты, парень стушевался. Кстати, комично, я, он да Логан, основная боевая сила, и мы же представители слабой части местного населения. Правда, думаю, если это сказать Росомахе, можно не досчитаться конечностей. Я готова к бою, командир, отчеканила Лаура. Ну да, бравый солдат, верю, но в бой не пущу. Тебе 14 лет, мелкая, будешь сидеть в тылу и охранять свою мать. Так точно, ну хотя бы не спорит. Хаем, а что это Петра так сильно напряглась? А я, тут же последовал от нее тихий вопрос. А ты готова, как в прошлый раз? Я же не слепой, замялась, сжала кулаки. Готова, упертая. Старший, я тоже могу участвовать. Ну да, демоны, битва. Удивительно, но на это Петра промолчала. Наконец поняла, что она такое. Сомневаюсь. Так, стоп, она же тоже ребенок. Очнулась нерадивая мамаша. Вообще мысль правильная, если не знать, кто это. В ответ ей прилетела обворожительная улыбка ребенка, у которого прорезались рога и очень длинные клыки. Не советую ее считать ребенком, предупредил я. Женщина ощутимо побледнела. Я тоже хочу помочь, подала голос уже Роук. Ну, а ты куда? Ты тут сидишь и трясешься с самого начала. О, даже Нярла против. Ты не готова, даже сказала об этом. Стоп, мысли у нее о другом. Ау, я могу драться, возмутилась та. Можешь, подтвердила ей Нярла и продолжила. Ты можешь умереть, ты не готова. Повисла тишина, и тут Роук вспылила праведным гневом. Все могут умереть, и наши друзья в опасности. Ее Петра покусала, стоит пояснить. Это даже забавно. Роук, бесполезно ей это говорить. Ее все вообще не волнуют. Моя реплика и тон явно сбили ее с настроя. Я не просто так делал ударение на слове. А, не поняла, а чем ты? Неудивительно, ее ты волнуешь, на всех остальных ей плевать. Ну, кроме меня, Петры и детей в поле зрения. На это Нярла лишь слабо кивнула. А вот все присутствующие явно не понимали наш маленький диалог, кроме Петры. А, нет, тоже не понимает. Генри, что Нярла имеет в виду, говоря, что она не готова, но умна, знает, как задать нужный вопрос. Хе, она сказала, ее не устраивает возможность смерти Роук. Не поняла, а могла бы и догадаться. Даю подсказку, про тебя она это не скажет. Все еще не поняла, а нет, додумалась. Смотрит на меня теперь, глаза вытаращила. Перевела взгляд на Нярлу, смотрит, молчит. Петра, о чем вы? Перевела взгляд на Роук, начала краснеть. Это тайна семьи, Роук, мы отвлеклись. Тебя в бой я не пущу, спорить со своей второй половинкой, когда у нее появилось первое желание за полсотни лет, ищите другого дурака. Так вот, нам нужен транспорт, добраться и разведать место, также обеспечить безопасность оставшихся, но это небольшая проблема, а пока предлагаю поесть. Мистик ушла к своим, сказав звонить, как будет ясность, ей еще своим все пояснять, начал прикидывать, где всех разместить, и тут случилось это. Поняв, что от нас с Петрой ничего не добиться, как минимум при других, Роук с Нярлой удалилась в одну из пустых комнат, и там девушка попыталась добиться от нее информации, коль она так разговорчива нынче. Почему я не готова? Потому что можешь умереть, прямой логичный ответ. Роук поняла, что данная тактика ошибочна, все же не глупая девушка. Что мне надо сделать, чтобы стать готовой? Ей ответили, стань моей, «Стань нашей, войди в семью», прямой полностью логичный ответ, полностью неправильно понятый. Роук краснела и заламывала пальцы, затем для себя что-то решила и выдавила, что прямо здесь, угу, в столовой, в которой на моей памяти ели от силы пару раз, место имеет значение, я неопытна, что мне делать, ты согласна? Да, в ответ ей была улыбка, красивая, от нее Роук сравнилась по цвету с помидором. Насколько сложно ей запустить ритуал, вписанный в нас, до этого момента, я никогда не задавался над этим вопросом, она всегда была пассивна, ее мало, что реально волнует, и такой вопрос просто не возникал, да что там, она даже магией не может пользоваться, ну, в привычном понимании, ее преобразование, это все же магия, будучи человеком она владела ей, моя верная помощница и ученица, моя величайшая любовь, и теперь моя вечная спутница, мое безумие, мое отражение, она всегда любила детей и управляла приютом. И до самого конца мы с ней пытались завести детей. Смешно, но именно наши попытки и разработки в этом направлении дали мне возможность не дать ей умереть. То, чем она стала, можно долго описывать, но человека там давно нет. Ее не волнует возможность учиться, она не собирается развиваться сама, только если этого хочу я. Мои желания и действия для нее очень важны, она будет против, скажем, отойти от меня, если я в опасности, но не против, если она со мной в этой опасности. Я не уверен, что она ослушается, если я прикажу убить ребенка, то немногое, что вызывает в ней свои мелкие желания, проверять как-то не доводилось. И вот у нее появилось первое реальное, сильное на фоне остального, желание. Простое. Быть рядом с Роук. Я не понимаю его причину, что такого в ней зацепило. Но это факт. И вот она запустила ритуал. Вновь тьма, вновь голос наблюдателя. А вы времени зря не теряете. И губа не дура. Но вы в курсе, что обе ваши жены до сих пор девственницы. Ха-ха-ха. Под затухающий смех, пробирающий до костей. Связь душ образовалась легко и буднично, почти мгновенно. И в организме Роук начала формироваться филактерия. Я стоял в шоке. Мы опять женились. Мне хотелось побиться головой об стену. А Нярла? А что ей? Роук от нее теперь никуда не денется, ей нормально, даже хорошо. Сама Роук стояла вся в поту, ноги ее дрожали, и она точно не понимала, что произошло. Надо бы объяснить, на что она подписалась. Спасибо тебе, родная. У нас в семье появился недодемон-пожиратель. Мда, и случилось это так буднично, что трындец. Глава 8. У него желтые глаза, рога и копыта. Это демон. Милейший, это просто козел, у них это нормально. Пришлось организовывать семейный совет, как забавно звучит, сижу смотрю на трех девушек, Нярли понятно пофигу, точнее нет, ей хорошо, у нее есть Роук, Петра нас можно поздравить, с чем, ну да в комнате то было только два участника, один, сидит с миной святого блаженства, а вторая не понимает, что случилось, у нас в семье пополнение, Нярла взяла нам новую жену, а та еще и согласилась, я вот только не уверен, считать тебя своей или ее. «Наша» было веское слово зачинщицы. «Я рад, что у тебя появился сдвиг, но ты, блин, не захотела понимать суть диалога. Хотя кому я об этом говорю, точнее думаю». И тишина. Петра смотрит на Роук. Роук сидит красная. «Я думала, она предлагает секс, начало-то. О-о-о, для нее это так себе концепция. Но если ты хочешь получить удовольствие, она его тебе обеспечит». На меня уставилось два удивленных взгляда. «Обеспечит?» Даже спросили синхронно, любым способом, только просите детально, а то будет, как с нашим браком, детально, кажется кто-то в прострации, если скажете «хочу секса», рекомендую уточнить, какого, с кем и как долго и в идеале иметь при этом возможность сказать ей, чтобы она остановилась, она знаете ли может превращаться в крайне широких пределах, да и вымотать ее очень сложно, слушали обе и одновременно посмотрели на Нярлу, та им улыбнулась. Обе начали краснеть, дети, так совсем, в идеале передавать образы, но у тебя филактерии еще нет, филактерия, кажется Роук задает вопросы просто на автомате, ну, так-то не мудрено, ее только что в семью взяли, когда она вообще осознает это, кристалл в основании черепа, кстати, тебе теперь надо лучше питаться, я не хочу ускорять его рост, а поглощать ресурсы он будет крайне активно. Ритуал у жен, в отличие от моего, не совсем автономный, небольшую долю контроля над ним я имею, замедлить, оптимизировать под носителя, да и у нее есть свой мозг, не надо мучиться как с Петрой, сейчас по крайней мере, а почему, что почему, Тебе учиться надо, но стоит ей сформироваться, и мне надо будет тебя обучать, как Петру». Теперь почему-то смутилась Петра. «Не поняла, но это сейчас не важно». «Да, ну хотя бы честно призналась. Если случайно не умрешь или не повредишь мозг». «Да, не важно, еще с полгода, год. Я могу теперь участвовать в спасении, кто о чем, а она тоже лезет, как Петра. И сколько затаенной надежды в словах. Я бы этого не хотел, но запрещать не буду. Если умрешь, учти, выпарю, а если умрешь так, что даже тела не останется, поверь, новое тебе не понравится. Кстати, Петра, тебя это тоже касается, вот она в отличие от Роук прониклась, знает, что не шучу. Кажется, для Роук только участие имело значение. Как-то так себе совет. Петра, ты же тоже жена, начало через минуту Роук. Да, а почему вы с ним до сих пор не переспали? А нет, не только. Кто-то не пропустил мимо ушей реплику наблюдателя. Ее тон был будничным, как о погоде спрашивает. Столь страшные глаза я у Петры никогда не видел. Вот мне, кстати, тоже интересно, подкинул я для огонька. Хорошее начало семейной жизни. Я еще не готова, пропищала мышь. А я готова, заявила Роук. И на меня смотрит, а хорошо она себя контролирует. Улыбаемся. А я по-твоему против? Ага, готова она, скосила глаза и щеки залили. Готова? Ты целовалась два раза в жизни, только попроси. Ты теперь наша, хочешь ты того или нет, но ближайшую вечность ты теперь часть семьи Урос. Советую это осознать и принять. Я поняла, сказала это чудо номер два, пряча глаза. Ох, поняла она. Совет продолжался еще пару часов. Мы пытались ввести Роук в курс дел семейных. Нас не беспокоили. Сидели мы у меня в спальне. Остальных кое-как разместили. Думаю, сестра не сильно обидится, что на ее кровати поспит Лаура с матерью. Хотя в свете последних событий одну комнату можно смело освободить и спать в обнимку с двумя женами. Почему от этой простой мысли мне так хорошо? Жаль, не реализовал. Девушки спали без меня, а мы работали. Если и пускать в бой Роук, то более подготовленную. А это минимум броня, но с ее силой это немного проблематично. Во-первых, это не должно быть нечто сложное, а то она ее высушит. Стоит там появиться зачатку духа и все, пока химера, решаемо, но времени на эксперименты немного. Во-вторых, это должно быть с расчетом на то, что она может и изменить свои пропорции. Те же мышцы у нее спокойно наросли от контакта с Петрой и Слаганом, а вот потрогает она нечто большое, у той же пузырь ее полнота вроде результат мутаций, не проверял, но ее тело не выглядело результатом нормального ожирения. Но и от пуль надо защитить. Ах да, его бы еще под одеждой иметь возможность спрятать. Ох, вот и сидел я всю ночь, работал и голову ломал. Результат, как по мне, вышел неплохим. Несколько слоев чешуек черного хитина, не сильно хитрая система растягивания их в случае увеличения массы. Упадет прочность, но не просто так, она же будет наращивать массу. Да, предел вышло сделать в районе увеличения пользователя в 3 раза, надеюсь, хватит, но сильную модификацию не переживет. Вот если она отрастит рога и изменит ноги под занозу, конструкция это переживет, а вот крылья уже нет, ну как нет, часть спинных пластин просто отвалится. В костюме не было перчаток, также не было обуви, с ней я так и не придумал, что делать. Шлем был частично, само собой, с защитой глаз и фильтрами в них, ну и в случае, если у нее изменится голова, он не должен упасть весь, и от пули в лоб спасет, ну и мелочи в виде лезвий в руках, лучше иметь нож, чем не иметь ножа. Также я сделал очередной ошейник. Как продлить ее состояние поглощения, я знаю. Встроил в него аж 4 накопителя. Больше побоялся, если затянуть подпитку, изменение может прижиться. Но насколько их хватит, тоже хороший вопрос. Силы-то разные бывают, и если их поддерживать энергией не оригиналов, то и расходы у них разные. Наверное, у меня нету статистики, только пара наблюдений, маловато, но это было бы логично. Ночь была плодотворной, а вот утро я встретил хмурый, не доглядел. Ну, не убилось и то хлеб. Ты там как? В ответ мне был укоризненный взгляд Петры. Сил говорить у нее не было, я не хотела. Тут же начала оправдываться Роук, в состоянии близком к истерике. Она меня сюда и привела из подвала, когда увидела состояние Петры. Я поспешил ее успокоить. А ты ни в чем и не виновата. Она знала, что отток сил есть. Я ей говорил, Петра попыталась что-то промычать. У нее не получилось. Хе, будет тебе уроком, мелкая. Я не мелкая. Было мне сообщено по нашей связи. А и не только мне, Роук ее тоже услышала. Учится, умница, но дура. мелкая, а еще дурында. Вот скажи мне, я понимаю, наличие теплой грелки под боком дело хорошее, но ты прекрасно знала, что твоя выносливость не безгранична, про то, что вначале они не спали, а учились целоваться, я промолчу. Целых 2 часа учились, активно так, Роук дорвалась, формально я этого знать не должен, пусть развлекаются, но спать вместе то было зачем, результат, ее за ночь высушили по капле, и если бы она не погасила филактерию, до утра может быть и не дожила, и как мне ее еще называть после этого, не, я ее бы воскресил, но все же, я тяжело вздохнул и начал лечить, хотя бы ходить она сможет, Роук, а ты определись, паниковать или краснеть, я не хотела, определилась, решила краснеть, еще как хотела, но о последствиях не знала, как-то упустили мы этот момент, надеюсь, она не заработала шизофрению в виде Паркер, рыжую идеалистку в голове я бы и врагу не пожелал, закончил и помог Петре спуститься ко всем, оживет, за завтраком стало немного яснее в позиции местной власти, оказывается, новости банально придержали, дабы подать все в нужном свете и выработать стратегию поведения. А то частично свежеизбранная верхушка и сразу такое. Еще поздним вечером было дано заявление самой госпожой президентом, а сейчас новость медленно обрастала подробностями. К примеру, с вечера заявили о неудачном нападении на главу свободного мира и резком превентивном ответе злостным террористам. Тем самым, что не так давно напали на военные базы, а теперь осмелились напасть на главу государства. Меры уже якобы приняты, и расследование идет полным ходом. К примеру, идут обыски соучастников и проведены захваты ячеек. Это они так обозвали нападение на целую школу с детьми и обыск моего дома? Если да, то им то хуже. За просмотром новостей Логан поставил меня в известность, что вышло связаться с Джин и Арара, они ждут нас за городом на самолете. Ну как добираться теперь понятно. Этот способ лучше, чем вновь порталами с занозой. А вот куда? Другой конец страны. Серьезно, Джубили была где-то на западном побережье страны, далеко их отвезли, хотели максимально далеко забраться отсюда, сомнительно, видимо, одна из нужных баз там, надеюсь, основная, Лауру с матерью оставили дома, вместе с Петрой, она не боец минимум на сутки, а тут, она сможет сообщить о проблемах мне, также тут есть колония и флора, от людей, думаю, защитят точно, и заноза легко может открыть портал, если понадобится, главное, чтобы перед окнами не маячили, но это вроде вышло донести, за город ушли порталом, искать транспорт и забирать из дома было бы глупо, а так отправил занозу добираться, она недовольно попыхтела, но пошла даже с радостью, стоило озвучить награду в виде пирога по возвращению, даже приказывать не пришлось, сластена, и кажется не только она, глаза Лауры были крайне красноречивы, на Роук при отправке косились, костюм то я ей вручил и сам нацепил ошейник, отчего она мило краснела, а какие у нее были глаза, когда я ей пояснял, как им пользоваться и что он делает, хе, на меня в принципе тоже косились, ну точнее косился один Бобби, ушел в подвал с девушкой я, а вышел безликий, эх, конспирация уровня все в курсе, так неинтересно, его кстати при известии, что Роук все же участвует, отговорить идти с нами не смогли, правда не сильно и пытались, мне все равно, а Логан попробовал для галочки. Старалась Роук, но это, кажется, его еще сильнее распалило. Удачи ему в потугах, у Нярлы даже червячок ревности не шевельнулся, что не мешало ей все утро буквально висеть на Роук, а в парне она больше не видит конкурента, у нее специфичная логика. «Отправляемся», была моя короткая команда, и мы вошли в диск перехода. А нас знали, мы предупредили по передатчику. Да и диск, в первый раз, было сложно не заметить. Так почему же на выходе из портала я застал картину оскалившейся занозы, в своем демоническом обличье, так еще и вооруженную? Ответом был, точнее была, третья участница встречающих, синяя кожа, заостренные уши, желтые глаза, короткие черные волосы, торчащие во все стороны, крайне хищные черты лица, трехпалые, как на руках, так и на ногах, интересная структура стопы, о, еще и хвост есть. Незнакомка угрозы не проявляла, напротив, на ее лице читалось недоумение, к ее облику не хватало рогов. «Старший, с ними демон», прошипела заноза. «Вижу, отсутствие рогов, я допускаю, это не обязательный атрибут». Правда, к бою я не готовился, в отличие от моей спутницы. Окружающие просто наблюдали данную картину и не вмешивались. Явно недоумевали. От нашего небольшого обмена фразами, синяка же опустила плечи и криво оскалилась, а еще и зубки у нее крайне хищные. Нин, я Недеман, я мутант, я, у меня русский демон, у них немецкий, в этом что-то есть, вот только, не верь, старший, я чую, заноза, мне не нужно верить, она не врет, ага, она верит в свои слова, а, заноза явно растерялась, но, старший, я чую, слова, в которые ты веришь, нередко расходятся с истиной, заноза, не буду озвучивать, чьим словам я больше доверяю, я перевел взгляд на данный феномен. Синяя, в тебе чует своего собрата-демоница, но лично меня волнует другое, ты для нас опасна, Нин, я не опасна, любая жизнь священна, в доказательство она взяла в руки крест на своей груди и начала молиться, с местной религией не знаком, и чем она может повредить местным демонам не в курсе, но молящийся демон это крайне занимательное зрелище, вон, даже занозу проняло, она аж меч с топором опустила. Смотрит на это чудо и глазами хлопает. А у вас любопытное пополнение в команде самолета, был вынужден констатировать я, обращаясь к двум оставшимся девушкам. Ответила мне Эрра. Она напала на президента и тут же добавила. Но Джин проверила, ее контролировали. Про контроль разумных мы были в курсе, так что могла и не оправдывать. Любопытно, ее надо изучить, и не потому что в ней чуется демон. Мистик нам уже сообщила о том, что тут замешана форма контроля разума, удалось определить воздействие, и давайте зайдем уже в самолет, там хоть посидеть можно, заноза прими уже форму попроще, не пугай людей, лучше перейти сразу к делу, хотя время еще есть, нам еще мутантов из сестренства ждать, я удостоился укоризненного взгляда рогатой, но послушалась, видимо по старшинству в отсутствии Шарлин, старшая Шторм, я думал Джин, но та молчала или Арара по операциям старшая, мне разрешили изучить их немку, правда все почему-то шарахнулись от жгутиков, звали ее к слову Кара Вагнер и она оказалась по моей оценке, с миском, не человек, по крайней мере полностью, и да, мутант, эту странную биологическую структуру сложно не заметить, но вот демоном ее, в моем привычном понимании, я больше не назову, может ее отец и демон, но она вполне полноценное существо, вот заноза нет, она кушает души, поддерживая свою собственную от распада, типичный демон, теперь правда не кушает, типичный подчиненный демонологу демон. Так вот под изучение Кары, стали известны подробности, Кару похитили и изучали уже давно, минимум пару месяцев, контролируют их, ага она там далеко не одна, под средством какой-то химии, и звуковых команд из шлема. Но на президента с шлемом ее отправить не захотели, палевно видимо и она освободившись от контроля на обратном пути, банально убежала. Остатки химии я в организме нашел, интересный состав, подавляет волю. Чего ждали раньше? Выборов, или Стрейкер поняла, что за ее головой идут и начало активные действия, а это важно, место известно, транспорт есть, дело за малым. Всех убить, ну и детей спасти. Ждать трио мутанток союзников пришлось еще пару часов. Порталы, это все же вершина быстрого способа передвижения. Тут еще и переоделись, удивительно, у них тут для большинства нашлись костюмы по размерам. Даже маски на выбор есть, правда их пока никто не надевал. Кара уже была в их костюме, когда мы пришли, интересно для хвоста они тут же дырку прорезали или она была предусмотрена. Счастье на лице Бобби от костюма команды X-менов. Если бы оно было осязаемое, можно было есть ложками. Роук протяжно вздохнула на это. Тоже хотелось такой, я что, зря всю ночь на твой костюм убил, как-то не хочу уточнять. Эх, и теперь, я сильно выделяюсь, все в костюмах, кроме пузырь, на нее размера не было, и я такой в джемпере и обычных брюках. Сменить, а надо, вроде нет. В самолете, после пересказа информации сестренству, как-то сами собой образовались группы. Трио сестренства, я с Роукой занозой и все оставшиеся, Айкара отдельно от всех. К нам правда пытался прибиться еще Бобби, но стушевался от хищной лыбы занозы и отчалил. Заноза развалилась на паре кресел и точила топор, у нее точно есть пространственный карман, откуда еще она могла достать как его, так и точильный камень. Вид милой 14-летней девочки точащий топор, привлекал внимание, и убавлял желание к нам приближаться. Но с магией я разберусь после. Роук была усажена мне на колени и подвергалась всестороннему изучению, отчего сидела красная как рак. Что изучать? Ну тут, думаю, очевидно, изменение ее мышечной массы, связанного с тесным контактом с Петрой, не заметить было сложно, но вот то, что это изменение у нее так и не исчезло за уже 4 часа. Поздравляю, двухцветка, нарушил я молчание. С чем? Послышался ее тихий голос в ответ. С успешным приобретением сил Петры. И более того, ты даже не заработала шизофрению. Ты точно? О предмете исследований я ей сообщил заранее, что краснеть ей не мешало. Ну, мне кажется, идеализм ты от нее все же подцепила. Но ты же не слышала голосов в голове? Призрак рыжий не преследует с лозунгами спасти все, что движется и не движется, задумалась и выдала. Вот только опасения в голосе уже не было. Утром в спальне слышала. Ты общение по связи не путай. Это, в нашей небольшой семье, нормально, она вздрогнула. Эту фразу я сказал не губами. Тогда я в порядке, да радуйся. Правда, рефлексов и знаний тебе не перепало. Но это даже хорошо, пустая голова Петры ее спасла. А это смешно. Почему? Ее силы пассивны, тебе ни к чему знания, как двигаться от той, кто полагается на инстинкты, сами разовьются, надо учесть это на будущее. Может ей передать голую силу, там все же не телепатия. Нет, потом об этом подумаю. Девушка расслабилась и развалилась на мне. Поняла, что сделала, покраснела, но менять положение не стала, ну, а я ее банально обнял, получив одобрение уже от Нярлы. Лежала то она на нас, то чувство, когда сам на нее надел костюм, а теперь жалеешь о его наличии. И к чему она готова? Целоваться ночами с второй такой же? Нас гладили по руке. Приятно. Сбоку фыркнула демоница и продолжила точить свой топор. О, я ошибся в оценке отпугивания. К нашей компании подошла Кара и заработала недобрый оскал на лице ребенка. А это даже мило. Удивительно, ее же по идее еще и осмотр должен был отпугнуть. Я не помышаю. Я хотеть задать вопрос, если можно. Роук попыталась ускользнуть с коленей на соседнее место, но я не дал. Хорошо, сидим, задавай. Вы сказать, что дитя демон, указала на дитя. Дитя фыркнула. Кара, сколько тебе лет? Мой вопрос явно сбил ее с толку, но она ответила. Так-то возраст мне был известен. Йенундзванзик, КХМ, 21, видимо, с переводом на английский цифр у нее совсем туго, так как думала она долго. Это дитя, старше тебя на 4 года. Не обманывайся на ее внешность, перед тобой самый настоящий демон. Роук также внимательно слушала. Вчера мы успели поведать ей историю нашей приблуды, но осознать наряду со всей информацией времени у нее явно не было. А она же еще и стриши не знакома. КХМ, будет интересно, хотя может Петра рассказывала. Нет, по телефону вряд ли. Хихи, не мутант, ну почему же, она мутант, но ей как и тебе, это не мешает не быть человеком, в тебе к слову человека больше, я не человек, может зря рассказываю, вон как волнуется и теребит щетки с крестом, один из твоих родителей точно не был человеком в привычном понимании, ты не знала, Нин, я сирота, ну, тут я не ошибаюсь, но и верить в мои слова не заставляю, я такая из-за демон родитель, я перевел взгляд на мистик. То, что из-за родителя, то точно, а вот из-за какого из двух вопрос крайне большой. Даже если бы я не имел образца ткани мистик, то семейное сходство заметил бы сразу. И это не только из-за цвета кожи и глаз. И она точно в курсе. Уж больно часто ее взгляд попадает на Кару. Ну, возможно, даже оба родителя замешаны. У меня недостаточно данных. Мой задумчивый взгляд она не заметила. Ну и пусть, больше подсказок давать не буду. Это их семейная драма. Кажется, за данной новостью она забыла, зачем пришла. Стоит в прострации, теребит щетки и думает, или это ее и интересовало. Угу, точно забыла, опять молится. И я окончательно убедился, что вера в мать, дочь и святой дух, для занозы пустой звук, разве что смотрит на товарку как на полоумную. А ведь и их силы мутантов это телепортация. Хе, принцип разный, разве что. Даже одна демонстрация показала ощутимую разницу. Кара так и осталась с нами, сидит, молится, кажется, у нее изменились какие-то жизненные приоритеты или картина мира, но больше пока ничего не спрашивала. Через еще полчаса заноза констатировала. Скучно, видимо, топор наточила. Да, надо было взять планшет с мультфильмами, был вынужден констатировать я. Мне слетать? Она это даже с затаенной надеждой в голосе спросила. А ты сможешь вернуться обратно на самолет? Замечу, летящий, задумалась. И через минуту предложила решение. Попроси Петру вынести его на задний двор, я открою диск, а она нам его кинет. И я попросил. Операция прошла успешно. Генри, ты в курсе, что мы летим вроде как воевать? Все же спросила Роук. Заноза уже выбирала, что мы будем смотреть. Воевать? Ты считаешь, то, что нас ждет, это война? Я даже удивился от вопроса. Нет, милая, там не будет войны, как минимум потому, что называть столь мелкий конфликт войной глупо. Осада максимум. Не будет? Думаю, нет. В идеале даже драться не будем. Но тут, как пойдет, все же две предыдущие здешние базы, пришлось брать крайне топорно. Но на первой, я изначально не планировал вмешиваться, а во второй вмешался случай, еще на этапе разведки. Стоп, как не будем? Я маг плоти Роук. Я так-то не боец. За меня обычно дерутся другие. Немного побледнело, помнит, кто и как за меня дрался в прошлое спасение Джубили. Идеальная стратегия — это разведка, затем проникновение и уничтожение противника. Менее идеальная стратегия — это штурм силами, которые не жалко, но тут у них заложники, я полагаю, ты не хочешь, чтобы они пострадали? Да, кивнула она. Вот, значит, предпочтительнее всех убить, так, чтобы боя не было или было и заложники не пострадали. Всех убить, как на той базе. Ее голос дрожал, я обнял ее сильнее. Если придется, то да, как там или иначе. А можно иначе? Ты удивишься, но лучше я не буду рассказывать, рано тебе знать такое. К примеру, знай, от тех же болезней людей, за всю историю, умерло точно больше, чем от войн. В принципе, существует масса способов умереть. Не так ли, мистик? Она нас внимательно слушала с другой стороны самолета. На мой вопрос медленно кивнула. Сколько ей? Думаю, немало. С ее мутацией можно жить почти вечно. По меркам местного мира она идеальный шпион, разведчик и убийца. Жизнь священна, подала голос Кара. Я лишь пожал плечами и сказал, может быть, но они напали на школу моей жены, похитили мою подругу и детей, скорее всего для изучения и превращения в живое оружие. От меня другого более милосердного приговора им лучше не ждать. Быстрая и, возможно, безболезненная смерть для них — это и так милосердно. Но говорить это и пояснять я, пожалуй, не буду. Лучше посмотрю с занозой Аладдина. Глава 9. 9 десятых любой военной операции – это разведка и планирование. Командир, а если нет на это времени, значит, будет мясорубка. Ну или как повезет. Приземлились мы на значительном отдалении от нашей цели. Оптический камуфляж – дело хорошее, но лучше не торопиться и не светиться раньше времени. С нападения еще и суток не прошло, торопиться точно некуда. Правда, не все были с этим согласны. Джин на мои аргументы явно чихать хотела. Ее крайне сильно волновала участь ее парня. Чувства — дело хорошие, но ими можно брать крепости только при условии огромной армии или мощи. Мощь, правда, была. Ее звали Арара Монро, но нам же живые дети и мутанты нужны. Да, сама Арара прислушалась и к необходимости быть дальше, и к изначальной разведке, и к составлению плана после нее. Удивительно, но сестринство было полностью на моей стороне. Я думал, тут будут тянуть одеяло во все три стороны. Вон та же Пузырь с Жабой тоже волновались за их саблезуба, какие интересные у мужика вкусы. Но в отличие от Джин, лошадей не гнали, или это их мистик приструнила. Целью оказалась дамба. Место достаточно глухое, ближайший небольшой город был в 50 километрах. Дорога, проходящая через нее, точнее по ней, популярностью не пользовалась. У нее был шикарный конкурент западнее. Вокруг также было много лесов, что хорошо для нас. Не эльфийская чаща, но тоже неплохо. Судя по всему, это еще и заповедник. Мне стало интересно, зачем она тут, а то бесполезно же, тут глушь. Интернет поделился информацией, это тоже часть разведки. Официально, для городка, который тут лет 30 назад был, всего в 5 километрах, но вот теперь там город-призрак. О чем мне сообщил тот же источник, а вот дамба стоит и вполне функционирует, обеспечивая электричеством секретный подземный комплекс и небольшую, по местным меркам, военную базу. Как ее бесполезность по документам интересно провели. Откуда я знаю про комплекс? А что Джубили забыла под землей? Не везли же их сюда под дамбой закопать. База была под ней на приличной глубине. Интересно, насколько углублена она в целом. Мои пауки на разведку были отправлены сразу, а я отправился к целому озеру с живой рыбой. Пошел не просто так, а наращивать воинство. Кажется, по здешним законам, это большое преступление. Но зверье в лесу как-то сложнее искать, а армия не повредит, и зверье потом мне она и найдет. У нас тут, конечно, есть помимо Шторма неплохие бойцы, как Логан и Пузырь, которым не сильно страшно оружие даже крайне большого калибра. Первый регенерирует, а вторая сама не знает, насколько сильно в нее надо пальнуть, чтобы проняло. Но под танковый выстрел я бы ее не подставлял. Телепортеры тоже вещь полезная, про другие достоинства занозы вообще молчу. Также у нас идеальный шпион и телепатка, можно там, к примеру, языка взять и подменить кого. А еще Роук, как темная лошадка, ну и Бобби, и балласт. Вот только в разведке на текущем этапе они мне помочь могут не больше, чем моя колония. Их ведь и заметить могут. А кто будет за пауками следить? Тут местные такими шпионами не пуганные. Высказал само собой я более короткое, что людей заметит, а моих пауков нет. Времени вагон, плюс надо подготовить дополнительные силы. На создание небольшой армии ушло полдня, силы кончились, но я имел целый рой мелких летающих, среди которых были ретрансляторы для контроля роя и 5 сотен более крупных особей, все те же 8 лап лезвий, но добавились еще жало с ядом. Ловить рыбу было ужасно неудобно и качество материала так себе, благо прочность их костей не столь важна. Смог им даже синтезировать 2 вида яда, смертельный и усыпляющий. Стоит учитывать, что мутанты тут не добровольные воины и их, думаю, при атаке кинут первыми. Я бы кинул. С разведкой возникли проблемы, и это при том, что новые участники роя активно в ней участвовали, ну те, что летают. Объект был тут уже не первое десятилетие, но за ним хорошо следили и явно улучшали. Я смог найти 3 входа, но думаю, их больше. Пользовались только одним, основным. Он представлял собой небольшую хорошо укрепленную ту самую военную базу в километре от дамбы, она же главный вход. 2-й был в одном из шлюзов, и если я прав, то базу могут легко затопить, видимо, во избежание проблем. 3-й, видимо, путь отхода, но там укрепленный дот и, думаю, его легко могут и завалить подрывом, да и основной тоже. Так, что я сидел в лагере и командовал насекомыми, ища лазейки. За все время, что мы тут, еще никто не выходил и не входил на подземную базу. При этом все солдаты явно готовы к отражению нападения. Так-то не мудрено. Даже очевидно, что если не поймали всех, то надо ждать проблем. Наш лагерь был в лесу, в 5 километров от дамбы и в 5 километрах от самолета, полностью в противоположную сторону от наземной базы военных, вроде и недалеко, но и не близко. Мы все же внутри страны, а не где-то за рубежом, так бы, думаю, так близко подойти не вышло, но если будет патруль, я его замечу, а иллюзии или банальный телепорт никто не отменял. На самолете осталась Штормсбжин, все остальные были тут, да и с нами 2 телепортера, добраться туда-обратно недолго, но оттуда, мне было бы неудобно управлять роем, отсюда тоже не очень, нужно больше практики. С неба нас хорошо скрывали кроны деревьев, тут также был ручей. Крайне живописное место. Птицы поют, шныряет мелкое зверье. Комарье, правда, было в избытке. Ключевое слово было, лишней биомассы сейчас нет. А на 10 метров вокруг я для комарья бог, в том смысле, что прихлопнул телекинезом и нет комарья, а сил на это и не потратил. Я вначале не мог понять, что меня беспокоит, а когда понял, даже засмеялся. Я так глубоко в лесу. Тут лагерь и местная живность не пытается меня сожрать. Необычное чувство. Я даже по привычке охранения из роя выстрелил, но защищаться не от кого. Еще костра не хватает, но это уже демаскировка. Люблю ночью сидеть у костра. А я еще же после пустыни хотел устроить барбекю на заднем дворе. Жалко, холодно уже. Роук училась переключать спектры и осваивалась в экипировке. Даже устроила пару спаррингов с Логаном и сильно удивилась прорезавшемуся чутью. Логан тоже, особенно когда она прилипла спиной к ветке над ними. Способность липнуть у Петры имеет крайне интересные корни. Вот на этом спарринг и кончился. Прилипнуть-то прилипла, а вот отлипала она потом полчаса. Вот теперь учится и прилипать, и отлипать, и заодно спектры в маске переключать. Бобби сидит на ушах Логана, видимо, от нервов, а Мистик с товарищами обустраивают лагерь. Мы тут, думаю, на день минимум и с ночевкой. Заноза смотрит мультики. Кара тоже на разведке, правда, немного иной. С ее силой надо точно знать, куда телепортироваться, а то застрянет в стене или дереве. Думаю, это неприятно и, вероятно, смертельно. Вот и осматривает местные достопримечательности, скрываясь в ветвях. Ловкости и цепкости ей не занимать. Бывшая акробатка из цирка, как-никак. Стоит сказать, я был изрядно удивлен. Не только безопасностью леса. Для меня разбитие лагеря, за годы в походах, вещь привычная. Найти место, расчистить и начать возводить палатки или шатры, молчу про магические способы создания. Так вот, удивлен я был технологичностью. Достали, нажали кнопку, и палатка практически сама разворачивалась. Не понравилось место? Она легкая, передвинь, а затем постели мягкий коврик, ну и колышками к земле прибей. Вот он прогресс. Костер заменила электроплитка, правда, толку от нее, кроме как воды согреть, и нет. Еда представлена сухпайками и крекерами с кофе. Опять я без чая. Эх, время шло, Все более или менее успокоились, об этом говорило то, что спрашивать как продвижение в поисках стали всего раз в час, а не каждые 15 минут. Ну я конечно и мог многое рассказать об окружающем лесе, количестве военных на базе или персонале на дамбе, но вот об самом комплексе пока ничего. Так и шли часы до самого вечера. Пару раз случались мелкие перепалки, но ничего важного. Всему виной нервозность и близость цели. Ужин вначале не задался. Армейские сухпайки вещь хорошая, они долго хранятся, их легко приготовить, в них есть все необходимые для организма, но вот вкусными я их не назову. Все познается в сравнении, они были для меня совсем невкусными. Заноза со мной согласилась. Я не назову себя привередой, но имея альтернативу, грех не воспользоваться. Альтернатива это само собой очередной портал и дом родной, но тут есть сложности. Дома еды было немного, особенно после вчерашнего количества едоков. Ну, можно было вернуться и приготовить самому, но как же разведка?